Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 390. Бог мой услышит меня. Книга пророка Михея, 7 глава, 7 стих. Друзья могут оказаться неверными, но Господь не отвратится от помилованной души. Напротив, Он выслушает все ее желания. Пророк говорит: «От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, враги человеку домашние его». Но даже и в таком случае наш лучший друг – останется верен нам, и мы можем рассказать ему все наше горе. Мы только тогда подлинно мудры, когда взираем на Господа, а не сражаемся с окружающими нас мужчинами и женщинами. Когда наши родственники пренебрегают советами нашей любви, будем особенно уповать на Бога нашего спасения, потому что Он непременно услышит нас. Он тем скорее услышит нас, если увидит, что другие весьма неприветливы к нам, если они будут преследовать нас и угнетать нас. Тогда и у нас появится причина воскликнуть: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану». Так как Бог является живым Богом, Он подлинно силен слышать нас. Так как Он является любящим Богом, Он подлинно хочет слышать нас. Так как Он является Богом Завета, Он обязан слышать нас. Если каждый из нас обладает возможностью обратиться к Нему и сказать: «Бог мой», тогда мы с полной уверенностью можем сказать: «Бог мой, услышит меня. Приди поэтому, кровоточащее сердце, и излей пред Господом, Богом твоим, всю свою боль. Склоним в тайне свои колени и тихо скажем Ему в своем сердце: «Бог мой услышит меня».